Псалом 32. «Радуйтесь, праведники, о Господе! Хвала Господу праведных украшает! Славьте Господа звуками лиры, игрой на арфе десятиструнной! Пойте Ему новую песнь, стройно играйте, восклицайте радостно! Ибо истина Слово Господне, все дела Его справедливы! Правда и праведность угодны Ему, Его добротою полна земля! Словом Господа созданы небеса, дуновением уст Его, все воинство их. Он собрал, как в бурдюк, воду морей, пучины вод под замок замкнул. Пусть трепещет пред Господом вся земля, все обитатели мира пусть трепещут пред Ним. Он сказал, и так стало. Он повелел, и свершилось. Замыслы народов разрушил Господь. Решение народов в ничто обратил. А Господне решение вовек неизменно, что Он постановил, то из века в век. Счастлив народ, чей Бог Господь, народ, избранный им, достояние его. Смотрит Господь на землю с небес, всех сынов человеческих видит, с престола своего взирает Господь на людей, живущих на земле. Все сердца их Он сотворил, все дела их Он знает. Не защитит царя огромное войско, не спасет богатыря его мощь. Конь подведет, не сможет помочь, не спасет никакая сила. Обращены очи Господа к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Он спасет их от смерти, в годину голода даст им выжить. На Господа мы уповаем, Он нам помощь ищет. Наше сердце ликует о нем, его имя святое, нам надежда. Да будет с нами милость твоя, Господь, мы надеемся на тебя.